Алексей Лавров. «Семицветик-2». «Звездный рейд». Глава 1. Система двойной звезды. Пиратская заправка. Представление земной группы «Семицветик». Чтоб стало понятнее, чего добивались цветики, что получилось в результате, и что они обо всем этом думали, сначала попробую описать схему пиратской станции. Итак, внешний контур представлял собой диск неровных очертаний, и состоял из самых разных кораблей, соединенных рукавами переходов через стыковочные отсеки. Их захватили или купили у других бродяг галактики и переделали в модули станции жилые, причальные, служебные. Отдельно стоит упомянуть лишь салун, внушительных размеров посудину, бывшую некогда орбитальным вокзалом в одной из довольно развитых звездных систем. Бывший вокзал располагался ближе всех к центру станции, внешние модули — для удобства посетителей с заведением соединялись множеством узких коридоров. Из салуна, через широкие помпезные ворота, посетители попадали на борт настоящего внутрисистемного лайнера, вставшего на вечную стоянку, то есть в бордель, конечно. Замечу, что некоторых гостей помпезность напрягала, и для них был устроен отдельный VIP-коридор в обход салуна. Бас выбрал именно этот проход. И совершенно напрасно. VIP-персоны пиратскую станцию визитом не баловали, так этот путь, естественно, стал аттракционом стеснительных перворазников, объектов для упражнений в своеобразном пиратском остроумии. Это к слову. Вернемся к структуре станции. Бордель был настоящим лайнером, в которых, как известно, пассажирам и гостям видна лишь парадная часть. Вглубь вели переходы служебные отсеки, кухни, склады, машинные отделения и, главное, отсеки персонала, или на тот момент казарму невольниц. Большей частью несчастные попадали туда из настоящего орбитального товарного терминала, пристыкованного к лайнеру сверху. Или, вернее, лайнер притулили снизу, к громадине терминала. Большую его часть занимал торговый склад, ангар. Из него через склад-накопитель для собственных пиратских нужд пленники попадали в длинную изогнутую галерею. Налево она вела во внутренние модули, само логово Грюи, куда отбирали самую лакомую часть добычи. Направо несчастных рабов уводили через служебный проход во внешние контуры, а через стыковочный узел, прямо напротив входа, из склада персонал попадал в служебные отсеки лайнера-борделя. Хриз и Орхи придумали самый простой план. За основу взяли очень свежую стратегию — влезть в драку последними, да так, чтобы другие участники до конца считали последними себя. Стратегини цветиков не упустили, конечно же, из внимания тот фактик, что они вообще-то уже воюют и сами все это начали. Но ведь никто же еще официально не заявил, что безобразят именно они. Вот на кого подумают пираты Рори? На старину Зича? Да не в жизнь. И не потому, что они ему доверяют, а как раз наоборот. Просто у доброго ученого нет ни малейшей возможности атаковать причальные отсеки из космоса. Нет ни транспорта, ни экипажей, ни штурмовиков. Дуболомы и наркоманы ими всерьез не рассматривались, только как охранники. Тем более дуболомы и наркоманы не могли за считанные минуты намолотить из хорошо вооруженных, подготовленных пиратов эдакую груду фарша грубого помола. Оставалась лишь возможность ограбления. Налета других пиратов, само собой при пособничестве Зича Шуи. Доказательства этой версии добыли Хриз и Оди. Девушки только начали в бордельных помещениях убеждать несчастных пленниц, что они добрые, натурально за ноги вытащили пару перепуганных куриц из-под мебели и нежными пинками задали верное направление к спасению. К счастью, вовремя подоспели Пио с несколько смущенным басом, а чуть позже присоединился Лан. Ребята занялись пси-воздействием и увещеваниями непонятливых с привлечением местных кадров в лице джин. Девочки, как могли, упорядочили паническое бегство пленницы из чистого любопытства, по пути решили заглянуть на долгие стыковочные площадки станции. Нельзя же оставлять в тылу возможную опасность. Спустя всего 3 минуты с момента начала атаки они вернулись в карантинный отсек. Там было по-прежнему грязно и не убрано. Сопротивление, панического мельтешения и просто жизни вне капсул не наблюдалось. Девушки углубились в проход меж штабелей, внимательно оглядели капсулы. Все они оказались соединены посредством толстых шин к явно магистральным кабелям, уходящим в напольные плиты. В дальней стене обнаружили нормальные шлюзовые двери, только совсем без кнопок. Видимо, шлюз работал лишь в одну сторону, в смысле в неполоманном, обычном состоянии. Оди с легким вздохом сожаления потянула за лямку рюкзачок, конечно же, имея в виду масс-инвертор. В этот момент створки раскрылись, и перед землянками предстали трое инопланетян в скафандрах и платформа со штабелем вирт-капсул. Девушки посторонились перед людьми, занятыми физическим трудом, дождались, пока рабочие вытолкают платформу из шлюза, и легко скользнули в ускорение. В этом контуре боевого транса притормаживали даже их экзоскафы. Механизм выброса лезвия из нарукавников за ними просто не успел. Обошлись нежными, усиленными псевдомускулатурой, умелыми ручками. Едва вошли в шлюзовую камеру, створки за ними замкнулись. Хрис бодро подумала: «Теперь дождемся, когда местные снова воспользуются шлюзом». А Оди ничего не подумала. Масс-инвертор-то она уже почти достала и не собиралась тратить драгоценного времени. Едва Хрис успела выбить прибор у нее из рук. «А как обратно?» Только и успела она выкрикнуть уже в полете от рефлекторной подачи сестренки и закончила, влетев в начавшие раскрываться створки шлюза. «Дура! Ой!» С запоздалым раскаянием пискнула в пси-диапазоне Оди, поняв, что действительно поторопилась. Впрочем, все получилось, лучше не придумаешь. Хрис в экзоскафандре совсем не пострадала, врезавшись в грузовую платформу. Устроила знатную кучу малу из местных и упавших с платформы капсул. И никакого нападения, просто маленькая авария. Никто внимательно не обратил... не обратил бы внимания, даже если бы мог разглядеть, как Оди в темпе свернула головенки сопровождающим груз. Тем временем Хрис успела подняться и удивленно присвистнуть, озираясь. Помещение, собственно, таковым не являлось. Прямо под чернильным звездным небом, на обширной площадке без потолка, от единственно плавно изогнутой стены в перспективу убегали ряды стеллажей, заставленных капсулами. В широких проходах сновали рабочие, подсоединяли, отключали капсулы, грузили, разгружали, толкали платформы. Причем с первого взгляда местные занимались явной ерундой. Притаскивали откуда-то с того края груженные платформы, разгружали и отводили к стенке, а другие брали пустые летающие палеты, грузили и толкали их наружу. Хрис быстро нашла всему объяснение. Во-первых, поддоны, конечно же, никакие не летающие. Просто на площадке сила гравитации не более 5% земной. Во-вторых, внимание на них не обратили потому, что все рабочие очень заняты, судя по шлемам, снабженным шептунами. В общем, зря поубивали тех бедолаг. Но тут точно есть те, кого нужно срочно убить за дело. Ведь вот это хорошо отлаженное гадство – перевалочная база. Пираты оставляют себе лишь малую часть поступающих к ним рабов. Большинство перепродают оптовикам, даже не распаковывая. Торговые операции совершаются там, где заканчиваются стеллажи. Туда и поспешили сестренки, на бегу скидывая в пси-поле информацию о своих открытиях. Получили от Орхи одобрительный пси-хмык и пустились во все тяжкие. Оторвались на полную. Хрис при помощи Дика подключилась к инфополю местных пси-паразитов. Вдвоем они грубо, без затей, проломили иерархию шептунов. Хрис взяла рабочих под контроль. Усложнять не стала. Всего лишь обнулила задание и перевела в режим ожидания. Ее любимый кибервзломщик, подчинив старшего шептуна, при его посредстве продолжил сноровисто курочить замкнутую систему рабского терминала, подбираясь к прямому управлению механизмами и артефактами. Но немного не успел. Девочки выбежали из тесного прохода на открытое пространство пирса. У причала разгружались четыре небольшие тарелки и грузился приличных размеров эллипсоид. На площадке имелись явно операторские кабинки и стояли вооруженные люди в скафандрах. Оди не смогла удержаться от хулиганских экспериментов. Она, как никто из цветиков, чувствовала артефакты. Но в лабораторных отсеках могли пострадать свои. А тут хорошие были только она и Хрис, обе в экзоскафандрах. Ее так и тянуло побаловаться такими забавными игрушками. Вот и дала себе волю. Скрытые масс-инвертеры причалов с готовностью откликнулись на приглашение поиграть. Выдали всего-то пятикратную отземную перегрузку, а затем совсем отключили тяготение. Девчонки лишь присели на корточки, а персонал приложился об палубу, как с пятиэтажки рухнул. В результате у всех переломы с сотрясениями, а у тех, кто не в кабинках, еще и взрывная разгерметизация скафандров. В наступившей невесомости над причалом поплыли клубы красного тумана. Красотища, как представлю. Однако Оди не впечатлилась. У стенки стояли пиратские корабли. Четыре небольших были нормальными пиратскими корытами, а в большом огурце она не почувствовала ни одного артефакта, ни малейшего отклика. Она отрегулировала силу тяжести для лучшей устойчивости и просто с досадой по ковбойски выхватила разрядник. Окликнула черную жижу в ловушках под палубой и через свою слезу тьмы направила в девайс всю подаренную ее маленькими друзьями пси-энергию. «Ешь твою через коромысло!» — прокомментировала Хрис, присев на корточки и обхватив шлем руками. «Шторм! Пси-шторм!» Внеземной кукумберт опоясали, пронзили молнии, почти закрыли корабль сияющим коконом. «Перебор!» — смутилась Оди и перенаправила часть потока на остальные корабли, пояснив. «Чтоб не рвануло». Зря она это сказала. Накаркала. Хвала вакууму, иначе их просто сдуло бы взрывной волной. Маленькие пиратские кораблики внезапно раздулись, как надувные шарики, лопнули. Из разрывов обшивки ударили вспышки. Оди вовремя вырубила перегрузку. Девчонки распластались на полу. Четыре нестерпимой яркости даже через светофильтры вспышки слились в одну. Над головами беззвучно просвистели обломки. Несколько крупных осколков врезались в стеллажи с капсулами, а в них же люди. «Девочки, локальная киберсистема под полным контролем», — радостно известил их Гвоздь Дик. «Попробуйте захватить корабли, мы идем к вам». «Нечего тут уже захватывать», — небрежно откликнулась Хрис, выдавая отчет о проделанной работе. «Лучше уж мы к вам». «Да, подруги, двигайте к ребятам», — озабоченно поддержала их Орхи. «Скоро нам всем будет чем заняться».